Информация к размышлению. Геббельс. Штирлиц отложил бумагу с рисунком толстой фигуры Геринга и придвинул к себе листок с профилем Геббельса. За похождение в Бабельсберге, где была расположена киностудия Рейха и где жили актрисы, его прозвали «Бабельсбергским бычком». В досье на него хранилась запись беседы фрау Геббельс с Герингом, когда рейхсминистр пропаганды был увлечен чешской актрисой Лидой Бааровой. Геринг тогда сказал его жене: «Он разобьет себе лоб из-за баб. Человек, отвечающий за нашу идеологию, сам позорит себя случайными связями с грязными славянками». Фюрер рекомендовал фрау Геббельс развестись. «Я поддержу вас», — сказал он, — «а вашему мужу до тех пор, пока он не научится вести себя, как подобает истинному национал-социалисту, человеку высокой морали и святого соблюдения долга перед семьей, я отказываю в личных встречах». Сейчас все ушло на задний план. В январе этого года Гитлер приехал в дом Геббельса на день рождения. Он привез фрау Геббельс букетик цветов и сказал: «Я прошу простить меня за опоздание, но я объехал весь Берлин, пока смог достать цветы. Гауляйтер Берлина Партагеноса Геббельс закрыл все цветочные магазины. Тотальной войне не нужны цветы». Когда через 40 минут Гитлер уехал, счастливая Магда Геббельс сказала: «Герингом фюрер никогда бы не поехал». Берлин лежал в развалинах. Фронт проходил в 140 километрах от столицы тысячелетнего Рейха, а Магда Геббельс торжествовала свою победу, и ее муж стоял рядом, и лицо его было бледно от счастья. После шестилетнего перерыва фюрер приехал в его дом. Штирлиц нарисовал большой круг и стал неторопливо заштриховывать его четкими и очень ровными линиями. Он вспоминал сейчас все, относящееся к дневникам Геббельса. Он знал, что дневниками Геббельса интересовался рейхсфюрер и прилагал в свое время максимум усилий для того, чтобы как-то познакомиться с ними. Штирлицу удалось посмотреть фотокопию только нескольких страниц. Память у него была феноменальная. Он зрительно фотографировал текст, запоминая его механически, без всяких усилий. «В Англии эпидемия гриппа», — записывал Геббельс. «Даже король болен. Хорошо бы, чтобы эта эпидемия стала фатальной для Англии, но это слишком замечательно, чтобы быть правдой». 2 марта 1943 года. «Я не смогу отдыхать до тех пор, пока все евреи не будут убраны из Берлина». После беседы со Шпеером в Обер-Зальцберге поехал к Герингу. У него в подвале 25 тысяч бутылок шампанского, у этого национал-социалиста. Он был одет в тунику, и от ее цвета у меня началась идиосинкразия. Но что делать? Надо его принимать таким, каков он есть. Штирлиц вспомнил, как Гиммлер то же самое слово в слово сказал о Геббельсе. Это было в 42-м году. Геббельс жил тогда на даче, но не с семьей в большом доме, а в маленьком скромном коттеджике, построенном для работы. Коттедж стоял возле озера, и ограду можно было обойти по камышам. Воды там было по щиколотку, и пост охраны СС находился в стороне. Туда к нему приезжали актрисы. Они ехали на электричке и шли пешком через лес. Геббельс считал чрезмерной роскошью, недостойной национал-социалиста, возить к себе женщин на машине. Он сам проводил их через камыши, а после, под утро, пока СС спала, выводил их. Гиммлер, конечно же, узнал об этом. Вот тогда-то он и сказал: «Придется принимать его таким, каков он есть». В этом коттедже Геббельс завизировал указ, присланный ему из канцелярии Геринга, обязывавший берлинское гестапо уничтожить в трехдневный срок 60 тысяч евреев, работавших в промышленности. Именно здесь он написал письмо Адольфу Розенбергу, предлагая уничтожить 3 миллиона поляков вместо 1,5 миллионов, как было запланировано. Именно здесь он подготовил план пропагандистской кампании по поводу уничтожения Ленинграда.